Глава 7. Ночью, с субботы на воскресенье, мы с Вильты приземлились в аэропорту Хьюстона. Сразу получили условные сигналы от Нино. Она уже ушла из ночного клуба, где, случайно, опять встретилась с сыном Хуана по имени Мэтт. Вильта знала задачу Нино и понимала общую задачу. Все шло по плану. Завтра Нино и Мэтт должны в районе полудня пообедать в строго установленном мною и ранее, в прошлой поездке, разведанном ресторане. Это заведение недорогое, маленькое и совершенно без видеонаблюдения. Мы с Вильты будем в другом конце города. Хьюстон имеет общую численность населения более 2 миллионов человек и занимает огромную территорию. В то время Хьюстон был одним из самых слабо оснащенных видеонаблюдением городов страны, хотя его городская агломерация была 5-й по численности в США. С Нино открыто ведем переписку. Заранее договорились о том, что ужинать уже будем втроем. Я, Вильте и Нино. В районе 3 часов дня получил условный сигнал от Нино, который означал, что она едет с Мэттом к нему домой. Вильте остается в ресторане, где мы с ней решили немного перекусить. Мой официальный телефон остается у нее. Я выехал и занял позицию в баре рядом с домом Мэтта. Имитирую, что пью пиво. Здесь включил одноразовый телефон с левой симкой. 2 часа ожидания. Наконец, поступает сигнал от Нино. Этот сигнал означал, что она покинула квартиру Мэтта, выдвигается ко мне в бар. А это значит, что задача выполнена без проблем. Вышел из бара и жду Нино в машине. Увидел ее, выходящую из такси, и махнул рукой. «Мы не скрываемся». «Ну что, рассказывай». «Все отлично. Подробности после бокала самого дорогого и холодного пива». Забрал Вильте из скверика рядом с тем рестораном, где ее оставил. Арендованную машину припарковал на специальной стоянке. Сдал. «Она мне уже не нужна». И едем на такси, ужинать в другой ресторан. Мы все весь день практически ничего не ели. Нервы. Сейчас у нас разыгрался просто зверский аппетит. Нино темнит и не хочет ничего говорить, капризничает. Бывает и такое. Выполнила задачу на отлично. Давить на нее не хочу. Выбранный ресторан находится рядом с отелем, где мы остановились. Ресторан очень знаменитый. Это царство мяса и на гриле, и на сковородках, и во всяких печах. Попасть в него непросто, тем более в выходные дни. Поэтому Вильте делала заказ столика заранее, еще из Бостона, с внесением аванса. Наконец принесли пиво. Мы с Вильтой молчим и ждем, когда Нино соизволит нам начать рассказывать. Нино сильно отхлебнула и начала говорить. «Все просто отлично получилось. Это как итог. Но теперь по порядку. В общем, когда я все сделала, а Мэтт вышел из душа, я его первого отправила. У меня звонит телефон. Смотрю, Ричард». «Ничего себе», — сказал я. «Да, конечно, я не могу не взять трубку, когда звонит Ричард. Беру, и он мне сообщает, что уже сидит в самолете, вылетает из Вашингтона в Хьюстон, хочет меня увидеть. Он знает, что и ты тоже здесь будешь с Вильте. Что делать? Я решила говорить правду. Сказала, что пришлю сообщение с адресом, где и во сколько мы будем ужинать. Ричард дико обрадовался и сказал, что присоединится к нам на ужин. По моим подсчетам, он сюда нагрянет примерно через 30 минут. «Нино, рассказывай все быстрее, пока его нет». «Поэтому я изменила план на ходу. Это, уважаемый Виктор, называется импровизацией. Импровизацией, которую ты так презираешь». Так и заявила Мэтту, что муж неожиданно прилетает, поэтому мне надо срочно ехать. Конечно, изобразила панику и слезы, а он давай меня успокаивать и уговаривать. Мне не пришлось вообще ничего больше делать. Честно говоря, очень добрый парень на самом деле оказался. Отличный парень. «А что ты там тогда столько времени делала? Не понимаю». Задал я вопрос и поймал осуждающий взгляд Вильте. Типа вопрос мой совсем бестактный. «Ты знаешь, когда Мэтт трезвый, он совсем другой. Очень развитый и интересный человек. Мы приехали к нему домой. Он открыл бутылку вина, и мы с удовольствием с ним разговаривали. Просто разговаривали и пили вино. Точнее, Я больше только имитировала, что пью, а он пил потихоньку. После звонка Ричарда тоже не резко смылась, а поговорила с ним. Время было, и в целом нормально все получилось. Очень мягко и по-доброму. «Ну и правильно, лучше быть осторожной», — заметила Вильте. «Удивляюсь, почему мы заранее не придумали что-то такое», — ответил я. «Вот, и я сама диву даюсь. Почему я тоже не додумалась до такого? Это же элементарно». «В общем, все отлично», — заметил я. «Отлично, просто супер. Кстати, он мне много о себе рассказал. И вчера в ночном клубе он пил только алкоголь, но не до безумия». «Что он говорил?» «Сказал, что поступил на обучение по программе подготовки офицеров в своем университете. Теперь много времени уходит еще и на военное обучение. Говорит, что ему очень интересно. Рассказывал, что если все у него получится, то он будет артиллеристом и через несколько лет после университета обязательно достигнет должности командира батареи». «Нино, а ты реально перед ним изобразила слезы?» «Конечно». «Ты умеешь искусственно плакать?» «Виктор!» — прервала меня Вильта и осуждающе посмотрела на меня. Ричард ворвался в помещение ресторана стремительно. Я познакомил его с Вильте. Ричард мне украдкой подмигнул и всем видом показал, что ему внешне очень понравилась моя жена. Завязался непринужденный разговор, который плавно перерос в политическую плоскость, и Ричард сказал: «Кстати, сегодня в газете The Wall Street Journal вышло небольшое интервью со мной». «Что же ты молчал?» — воскликнул я. «А ты сам должен знать такие вещи, Виктор». «Откуда? Ведь у тебя там в Вашингтоне трудится теперь помощник». «А почему? Он тебе не сказал?» «Потому что ты ему не сказал передавать мне всю информацию. Что-то он рассказывает, но не все. Я не могу с него потребовать». «Ладно, не нервничай. Тут действительно больше моя вина. Мы с ним договаривались о том, что у вас будет полное взаимопонимание». «Да, это правильно». «Ладно, Виктор, не переживай, я ему устрою выволочку в понедельник». «Так что там в интервью?» «Нино, сбегай быстро и принеси мне сегодняшний номер The Wall Street Journal». Нино немного опешила, улыбка на ее лице сменилась смятением. Затем она вскочила и выразительно, и очень недобро глянула на Ричарда. «Нино, останься, пожалуйста, я с удовольствием сбегаю за газетой», — произнесла Вильта. «Не нужно, мне не сложно», — запротестовала Нино. «Я с удовольствием прогуляюсь», — продолжила Вильта. «Вильта, пожалуйста, не нужно этого делать. Я попросил Нино», — уже настойчиво и слегка набычившись, произнес Ричард. «Но мы можем вместе прогуляться», — попыталась смягчить ситуацию Нино. «Это если угодно», — сказал Ричард. Женщины вышли из-за стола и вместе направились к выходу. «У тебя строптивая жена, Виктор». «Я люблю таких, Ричард». «Красивая?» «Спасибо». «Почему ты раньше нас не познакомил?» «Опасался ситуации, подобной этой». «Ты боишься своей жены?» «Я уважаю свою жену». «Ладно, извини. Как держать в руках жен, не буду тебе рассказывать». «Зачем ты так с Нино? Ты всем дал понять, что за этим ужином она остальным не ровня, что она здесь обслуга, негр». «Пусть знает свое место». «Как бы после сегодняшнего она от тебя не ушла». «Тогда ты ее уволишь с работы». «Что это тебе даст?» «Она в Бостоне ни одну работу не найдет. На коленях приползет». «Она не приползет. Это другая женщина». «Нет, даже не так. Это женщина. Настоящая женщина. Разве ты не понял?» «Гордая очень. Мне нужна попроще. Совсем обнаглела. Дерзит часто». «Отпусти ее, Ричард». «Зачем? Мне удобно, и это самое главное». «Скажи, зачем она тебе, Ричард?» «Знаешь, мне без нее скучно, иногда грустно». «Так зачем же ты ее унижаешь?» «Мне нужно, чтобы она встала на колени и дала клятву, что не будет мне перечить». «И что тогда будет? Ты заберешь ее в Вашингтон?» «Нет, я хочу жить с ней в одном доме. А что ты так переживаешь за нее?» «Мы сдружились. Мне неприятно и неудобно, когда такое вижу. Если бы тебя кто-то унизил, я бы тоже не промолчал». «Ты меня и эту куртизанку на одну полку поставил?» «Нет, ты мой единственный друг. Но она тоже друг, пусть и не такой близкий. Тоже, понимаешь?» «Ладно, понял тебя. Сейчас закажу женщинам два букета цветов и попрошу у Нино прощения прямо при тебе и твоей жене». «Отлично. Но зачем надо было так поступать? Не понимаю тебя». «Специально. Хотел показать твоей жене, что ни но мне никто, и ей не ровня». «Зачем?» «Когда я вижу таких красивых женщин, как твоя жена, мне всегда хочется себя показать». «Показал. Она там в ужасе, честно тебе говорю». «Сам не знаю. Я такой». Ричард подозвал официанта и заказал два букета цветов. При этом даже не поинтересовался у меня, какие цветы любит моя жена. Ему плевать. Типа, какие дали цветы, такие и бери. И так слишком много внимания. Я в этом просто уверен. Хотя он и угадал насчет тюльпанов, любимых цветов Вильте. Вот такой человек Ричард. Женщины вернулись, сели за стол. Ричард продолжил креативить. «Нино, я прошу тебя прощения. Я был неправ, и мне стыдно». «Ничего, я привыкла», — тяжело вздохнула Нино. «Ты меня простила?» «Простила, но вечером поговорим». «Нет, только не это!» — воскликнул Ричард и достал шикарную синюю коробочку. Подошел к Нино, открыл коробочку, и мы увидели в ней платиновое кольцо с бриллиантом. Возможно, это было белое золото, мне без разницы, я не разбираюсь. Нино вскочила и не могла скрыть свой восторг. Ричард крепко и красиво ее поцеловал. Сказать, что Вильта была шокирована, это ничего не сказать. Разведчик называется. Все эмоции на лице майора. В это время принесли два букета. Ричард вручил Вильте огромный букет разноцветных тюльпанов, а Нино — красивых роз. Он знал, какие цветы любит Нино. «Принесите, пожалуйста, бутылку шампанского», — попросил я официанта. «Вильте, прошу у вас прощения за эту неприглядную сцену. Это у нас, Нино, такая игра. Мы не можем по-другому». Вильте впала в самый настоящий ступор. Она смотрела на Ричарда и не могла произнести ни слова. «Очередной шедевр от майора». «Вот и работай с тобой в паре». Наконец, мы с Вильте остались одни и решили немного прогуляться, зайти куда-то и съесть мороженое, выпить кофе. Хотелось сменить обстановку. «Вильте, ты можешь мне объяснить их отношения?» «Нет, ничего подобного я не видела и не слышала. Продумаю вопросы и запрошу методическую помощь у друга. Потом тебе расскажу, что поняла». «Спасибо. Кстати, ты сегодня на довольно долгое время потеряла самообладание. Как следствие, потеряла контроль над ситуацией. Ты не управляла ситуацией». «Не мудрено». «Ты не права». «Витя, я подумала, что передо мной не конгрессмен, а неандерталец какой-то». «И тем не менее, это недопустимо». «Ты мне нотации читать будешь? Не нуди, хватит». «Мы в паре работаем». «В паре». «Тогда терпи». Мы подробно расписали действия и возможные варианты нашей реакции на стремительно развивающийся любовный сюжет. Выработали кое-какие идеи, правда, уже на будущее. Решили запросить свои фирмы по анализу сложившейся ситуации. Нам нужны рекомендации специальных психологов. Потом сравним и что-то придумаем, поможем Нино с драматургией. Но Вильте не нравилась ее цель — выйти замуж за Ричарда. Я тоже видел в ней не только плюсы. В целом, Ричард категорически не понравился моей жене.